«У тебя есть план?» – спросил Линь Дун, подняв брови. «Исходя из твоего характера, если будет меньше пары миллионов пилюль нирваны для прорыва на стадию нирваны, ты не будешь удовлетворен. Однако, хотя у тебя и есть древний символ пожирания, за короткое время переработать столько пилюль будет сложно», – лениво ответил Куница. Затем он продолжил, что в этом мире может быть эффективнее воровства. «Воровства?» – у Линь Дуна дрогнул уголок рта. «Я никогда не попрошу тебя красть у людей вокруг. Империя Дьявольского Утеса отправит за тобой людей. В то же время, те, кто отправились за тобой, намного сильнее, чем Липань. Эти люди – состоятельные личности. Если ты сможешь поймать одного из них, я думаю, что их богатство составит по меньшей мере 100 тысяч пилюль нирваны у каждого», – усмехнулся Куница. «Красть у Империи Дьявольского Утеса?» Линь Дун слегка приоткрыл глаза, посмотрев на Куницу со странным выражением на лице. Прямо сейчас он думал о том, как избежать охоты Империи Дьявольского Утеса, но Куница на самом деле думал о том, как убить их и украсть их пилюли нирваны. «Не хватает смелости», — подразнил Линь Дуна Куница. «Чего мне еще бояться, когда я уже убил одного из их людей? Один тем не менее, как ты мне и сказал, в этот раз Империя Дьявольского Утеса отправит за мной свою элиту. Даже став небесным мастером символов, это будет непростой задачей», — улыбнулся Линь Дун, покачав головой. Исходя из текущей силы, в бою с Чэнь Му он мог добиться только ничьей. Несмотря на то, что у него была марионетка кровавой души, враг не будет состоять из одного только практика стадии нирваны. Что до его последнего средства, призыва древнего небесного крокодила, у него был только один удар. Древний небесный крокодил безусловно сможет побороться с практиком стадии нирваны, что прошел испытание нирваны. Однако это будет довольно расточительно — использовать последние средства в подобной ситуации. «Похоже, ты недооцениваешь свои способности», — рассмеялся Куница, будто знал, о чем думает Линь Дун. «У тебя есть небесный артефакт, называющийся древний символ пожирания. В прошлом ты не продемонстрировал даже 10% его мощи. Однако уровень твоей ментальной энергии намного возрос, и ты можешь использовать множество других сил. С помощью этих способностей Чэнь Му не сможет с тобой справиться. Мы можем начать обдумывать и устроить засаду для Империи Дьявольского Утеса. Когда настанет время, мы сможем избавляться от них по одному за раз, и награда будет невероятно огромной». Избавляться от них по одному за раз. Несмотря на то, что Линь Дун был личностью с огромной храбростью, он все равно был шокирован планом Куницы. Однако он не был робким человеком. Подумав о награде, пылающий гнев вспыхнул в его глазах. Если этот план удастся, награда, которую он получит, будет невероятно приятной. «Ты уверен?» – тихо спросил Линь Дун. «Эй, дедуля Куница в прошлом строил интриги против всевозможных практиков. Продумать план против этих бесполезных людей несложно», – высокомерно ответил Куница. Видя это, Линь Дун улыбнулся, хотя в его сердце все еще было беспокойство. Куница в прошлом действительно мог быть могущественным, но, в конце концов, это было в прошлом. «На самом деле, я могу избавиться от метки слежения в твоем теле, однако, я думаю, будет лучше использовать ее, чтобы привести их к тебе. В это время, я научу тебя нескольким другим способам использования древнего пожирающего символа. Сейчас, я думаю, что ты способен использовать некоторые его силы». Куница хлопнул лапами, его крошечные глаза засияли хитростью. Затем он перевел взгляд вдаль и усмехнулся. «Какие-то отбросы из Империи Дьявольского Утеса смеют быть высокомерными перед дедулей Куницей. Если они осмелятся прийти, то дедуля Куница заставит их всех сдохнуть». Линь Дун погладил огонька, что сидел рядом с ним, и улыбнулся. В его опущенных глазах появился оттенок льда. Изначально Линь Дун думал, что должен на некоторое время залечь на дно. Однако, похоже, что в этом больше не было нужды. «Империя Дьявольского Утеса, надеюсь, что человек, которого вы пошлете, будет могущественным. Иначе эта игра не будет веселой». Бормотание Линь Дуна эхом разнеслось на горной вершине. Без сомнений, Линь Дун и Куница были невероятно храбры. Пока весь мир волновался или радовался их несчастью, они уже решили устроить засаду и дождаться, когда прибудет элита Империи Дьявольского Утеса. Позиции хищника и жертвы, казалось, поменялись. Вопрос в том, кто будет смеяться последним в этой игре жертвы и охотника. Один пп. Но, ведь марионетка души убила нескольких во время боя в городе. Ну вашу нирвану. Глава 461. прибытие. Глубоко в горах, небеса пронзала крутая горная вершина. Вокруг горной вершины клубился туман, заставляя его выглядеть волшебно. На вершине горы, на камне, без движения сидела фигура. Когда его обдувал легкий ветерок, его черные волосы развеивались, из-за чего он выглядел довольно беззаботно. Пу-у-у. Пока фигура молча сидела, будто глубоко спала, белоснежный демонический зверь взмахнул крыльями, вылетев из тумана. Используя облака в качестве укрытия, его алые и звериные зрачки были сосредоточены на этой фигуре. Демонический зверь на древнем поле боя считался довольно мощным. Он был известен, как человеколикий дьявольский ястреб. У него было человекоподобное лицо, но когда это лицо было вместе с остальным телом, он выглядел невероятно странным и пугающим. Человеколикий дьявольский ястреб был невероятно могущественен. По его ауре, можно было сказать, что этот демонический зверь мог сравниться с практически практиком стадии нирваны, вроде Лю Юань. Он бесшумно махал крыльями, словно призрак без формы, от которого было невозможно защититься. Даже обычный практик стадии нирваны сочтет его довольно проблематичным. Этот человеколикий дьявольский ястреб наблюдал за фигурой очень долго. После долгих, незаметных полетов взад и вперед, он внезапно взмахнул крыльями, ускоряясь до предела. Однако, самым ужасным было то, что он не издавал никаких звуков, летя на этой скорости, и даже потоки воздуха его скрывали. Подобная внезапная атака безусловно была невероятной головной болью. Человеколикий дьявольский ястреб был невероятно быстр. В мгновение ока, демонический зверь пронзил туман, пытаясь схватить череп фигуры своими смертоносными когтями, которых было достаточно, чтобы разорвать защиту практика стадии нирваны. Его когти мерцали ледяным светом, и учитывая, насколько грозной выглядела эта атака, если он нанесет по своей цели удар, то его или ее череп будет разодран. Однако, как только острые когти собирались коснуться черепа, внезапно появилась и увеличивалась черная дыра. Вскоре, когти человека ликого дьявольского ястреба были пойманы в черную дыру. Рев. Внезапное изменение событий оказались огромной бедой для человека ликого дьявольского ястреба. Он отчаянно махал крыльями с огромной силой, пытаясь сбежать от черной дыры. Вжих. Однако из черной дыры внезапно вырвались многочисленные струны черного света, струны обвились вокруг человека ликого дьявольского ястреба и насильно потащили его к черной дыре. Словно гигантская пасть, черная дыра проглотила демонического зверя, не оставляя от него ни единого пера. Странная внезапная атака закончилась столь же странно. В этот момент фигура медленно открыла глаза, в них была слабая ухмылка. Со взмахом ладони в ней появился демонический кристалл размером в кулак, внутри колебались волны ци-нирваны. Количество ци-нирваны в этом кристалле сравнимо с несколькими тысячами пилюль нирваны. Фигура стиснула свою руку, демонический кристалл был поглощен пожирающей энергией, превращаясь в ци-нирваны, что текла через тело. Этот прием ци-нирваны был равен целому дню тренировок. Однако, как жаль, что глубоко в горах такие демонические звери были редкостью, в то время как с его текущей силой прорваться в другие места, где демонические звери стадии нирваны собраны в группы, будет для него сложной задачей. После пожирания демонического кристалла, фигура наконец-то встала и подняла голову. Это лицо принадлежало Линь Дуну, что отважился зайти глубоко в горы. Прошло еще 5 дней. Линь Дун встал и взглянул вдаль, прищурив взгляд. В его глазах было неописуемое выражение. С наставлениями куницы за прошедшие 5 дней, он стал намного более умелым в обращении с древним символом пожирания, чем раньше. К тому же, из-за продвижения до стадии небесного мастера символов, Линь Дун становился куда опытнее в использовании тиранической пожирающей энергии. С тем, как мастерство Линь Дуна в управлении пожирающей энергией росло, ему становилось все яснее то, насколько могущественным был древний символ пожирания. Эта вещь – божественный артефакт. Его боевые способности вновь значительно возросли, в сравнении с тем, что было 10 дней назад. Прямо сейчас Линь Дун не был в невыгодном положении, даже против практика стадии нирваны, вроде Чэнь Му. «Эти парни довольно медлительны», – пробормотал про себя Линь Дун. Раньше он и куница собирались расправиться с людьми империи дьявольского утеса, что придут его убить. Разумеется, Линь Дун не оставался на одном месте слишком долго и постоянно двигался, чтобы избежать подозрений и создать ощущение, будто он бежит. Однако, долгожданные охотники все еще не появились. «Не нужно беспокоиться», — они должны вскоре прибыть. Они могут чувствовать печать отслеживания, а я могу использовать печать отслеживания, чтобы примерно оценить их местоположение. Несмотря на то, что сигнал может быть очень слабым, я чувствую, что они становятся к нам все ближе. Куница появился на плече Линь Дуна и засмеялся. Мы более или менее готовы. Если они осмелятся прийти, я удостоверюсь в том, что они не смогут вернуться. Взгляд куницы вспыхнул от волнения. Было очевидно, что прошло какое-то время, прежде чем он ради чего-то выкладывался на полную. Услышав его слова, улыбка на лице Линь Дуна стала шире. Вскоре он посмотрел далеко на север, из его рта раздался свист. Свист. Когда свист утих, алая фигура резко выпрыгнула из горной гряды снизу. Со взмахом крыльев, фигура появилась рядом с Линь Дуном. Это был огонек. Он довольно хорошо питался в последнее время. Практически все демонические кристаллы, от демонических зверей в полушаге в стадию нирваны, что убил Линь Дун, поглотил огонек. Это принесло ему огромную пользу. Прямо сейчас, огонек стал не только больше, но и куда величественнее и сильнее, в то время, как аура, источаемая его телом, показывала признаки того, что она была сравнима с практиком в полушаге в стадию нирваны. Линь Дун был вне себя от радости из-за изменения огонька. Погладив его по голове, Линь Дун запрыгнул ему на спину. Тот взмахнул крыльями, превращаясь во вспышку красной молнии, что унеслась вдаль. Как только огонек взлетел, Линь Дун равнодушно обернулся. Приманка была установлена и ожидала свою добычу. Империя дьявольского утеса, раз ты хочешь меня поймать, то сначала я позволю узнать цену ваших действий. Пока Линь Дун сменял свое местоположение, на горной вершине вдалеке, словно призраки, появились 10 фигур. Аура этих 10 черных теней были невероятно тиранические. Неожиданно, лидером этой группы был зловещий Чэнь Му. Он поднял голову и посмотрел вперед, его глаза вспыхнули леденящим светом. Этот парень снова бежит. После того, как Чэнь Му договорил, позади него раздался смех. Этот парень, как бездомная собака, спасается в столь отчаянной манере. Чэнь Му слегка нахмурился. По некоторым причинам, он чувствовал, будто что-то было не так. Несмотря на то, что отслеживающую печать было сложно стереть, у Линь Дуна должно было быть достаточно времени, чтобы медленно ее вывести. Вместо этого, Линь Дун этого не сделал. Может быть, он не знает, что пока печать отслеживания не стерта, он не сможет от них избавиться. Чэнь Му, давай ускоримся. Мы и так уже потратили кучу времени. Позади Чэнь Му внезапно раздался хриплый голос. Услышав этот голос, уголки глаз Чэнь Му слегка дрогнули. Он наклонил голову, чтобы взглянуть на тощего человека. У человека было обычное лицо, но зрачки были треугольными, словно змеиными, и источали невероятно жуткое чувство. Даже кто-то холодный, вроде Чэнь Му, не мог поддерживать обычное выражение лица перед этим человеком. В империи дьявольского утеса, практики стадии нирваны обладали относительно высоким положением. После первого старейшины и второго старейшины, этот человек бесспорно был третьим. Даже Чэнь Му вынужден был склонить голову перед этим ним. Будто зная, что Чэнь Му его гнушался, человек медленно поднял голову и протянул руку из рукава. Его рука была покрыта черными чешуйками, крайне странное зрелище. Все еще двигается. Я хочу увидеть, на самом ли деле Линь Дун трехголовый, шестирукий асура, что действительно осмелился убить кого-то из империи дьявольского утеса. Человек засмеялся, злобно демонстрируя белые зубы. Его улыбка выглядела ужасающе. Холод накрыл сердце мученя. Без промедлений он обернулся и ринулся вперед, все остальные быстро последовали за ним. Следующий день Чэнь Му и его товарищи шли без отдыха. Они разогнались до предела, следуя за слабым сигналом, и пересекали одну гору за другой. Как только палящее солнце начало снижаться в западном небе, алый свет окутал обширную горную гряду, 10 фигур остановились в густом лесу, смотря вперед. Там тихо сидела фигура. Дул легкий ветерок, заставляя его одежду колебаться, и его черные волосы раскачиваться на ветру. «Больше не бежишь?» Невероятно злобный взгляд Чэнь Му был направлен на фигуру, его ужасный голос заставил по спине пробежаться холодку. Тем не менее, эта фигура лишь улыбнулась в лицо ледяному голосу Чэнь Му, лениво потянувшись. Его взгляд не мерцал от страха, как ожидали Чэнь Му и его товарищи. Вместо этого, в глазах фигуры содержалась таинственная улыбка. «Вы действительно слишком медленные. Если бы это затянулось, я бы потерял терпение». Услышав его слова, Зрачки Чэнь Му тут же сузились. Глава 462. Бой. Зелень распростерлась до предела видимости над пышным лесом. Дул нежный ветерок, шелестела листва, поистине великолепное зрелище. Однако атмосфера над пышным лесом, казалось, застыла. 10 фигур тихо стояли, их ледяные взгляды были сосредоточены на фигуре перед ними. В их глазах было игривое и садистское сияние, будто у кошки, преследующей мышь. «Хи-хи, по твоим словам, получается, что ты нас намеренно дожидался». Одна из 10 фигур странно засмеялась, уставившись на Линь Дуна. Слова, произнесенные Линь Дуном, практически заставили его потерять контроль и рассмеяться. Похоже, что период охоты заставил этого везунчика сойти с ума. Линь Дун улыбнулся, медленно осматривая 10 человек, прежде чем остановиться на Чэнь Му и фигуре позади него. С острыми чувствами ментальной энергии, он смутно ощущал опасность, исходящую от тела этого человека. Это ощущение было намного сильнее, чем от Чэнь Му. Империя дьявольского утеса безусловно сильна. Линь Дун нахмурился, но совершенно не паниковал. Очевидно, он уже давно ждал подобной ситуации. «Линь Дун, я уже говорит тебе, что стоит знать свой предел. Ты несешь полную ответственность за трудности, с которыми ты сегодня столкнулся». Взгляд Чэнь Му холодно смотрел на Линь Дуна, с нескрываемым убийственным намерением, бурлящим внутри. «Отдай таинственный древний ключ, и я оставлю твой труп целым. Никто не сможет выжить после убийства кого-либо из империи дьявольского утеса. Ты не исключение». Чэнь Му вытянул руку и равнодушно это произнес. Его слова не оставляли Линь Дуну выхода из этой затруднительной ситуации. Они собирались убить Линь Дуна. Линь Дун улыбнулся, смотря на Чэнь Му, он внезапно спросил: «Так, сколько у вас с собой пилюль нирваны?» Вопрос Линь Дуна был действительно неожиданным. На некоторое время даже Чэнь Му был ошеломлен. Однако, похоже, он понял, что скрытое в словах Линь Дуна намерение не было дружелюбным. Тут же, его лицо помрачнело. «Я собираюсь прорываться на стадию нирваны, и мне не хватает немного пилюль нирваны», сказал Линь Дун, вежливо улыбаясь. Когда он увидел, что выражения Чэнь Му и остальных изменились, он предположил, что они уже поняли, что он имел в виду. «Ха-ха, что за интересный парень. Однако, кому-то вроде тебя предначертано умереть молодым. У меня с собой 150 тысяч пилюль нирваны. Если ты думаешь, что достаточно умел, можешь попытаться их забрать». Заговоривший в этот раз был человек, стоявший за Чэнь Му, с треугольными зрачками. Его зрачки медленно сузились, когда он уставился на Линь Дуна, с фальшивой улыбкой на лице. Он впервые видел, чтобы кто-то пытался нацелиться на их империю дьявольского утеса. «150 тысяч, ты довольно жирная овечка», усмехнулся Линь Дун. Однако, когда они увидели, что он смеялся, элита практиков империи дьявольского утеса тут же покачали головой. Все они полагали, что этот парень впал в маразм. «Чэнь Му, позаботься о своей проблеме, остальные будут охранять округу. Я хочу увидеть, какие еще непредвиденные события сегодня произойдут». Небрежно говоря, этот человек с треугольными зрачками уставился на Линь Дуна, и казалось, он не был заинтересован в разговоре с психически неуравновешенным. Он взмахнул рукой. «Да, мастер Лей Ше». Когда они услышали его слова, остальная элита практиков империи дьявольского утеса тут же ответила. После чего, все они двинулись, образовывая защитную формацию, и запирая внутри Линь Дуна. Благодаря ей, Линь Дуну будет очень сложно сбежать. Чэнь Му сделал глубокий вдох, прежде чем его выражение лица потемнело. Затем, он медленно вышел вперед, раздался его голос. «Линь Дун, ты удивил меня, когда продвинулся до небесного мастера символов. Однако, если ты веришь, что этого достаточно для того, чтобы дать бой моей империи дьявольского утеса, то позволь мне сказать, что ты слишком наивен. В текущей ситуации, даже если ты встанешь на колени и передашь мне таинственный древний ключ, тебе придется заплатить за вызов и неуважение к моей империи дьявольского утеса. Поэтому, ты обязан сдохнуть». Чэнь Му внезапно сжал ладонь, в его глазах вспыхнуло сильное убийственное намерение. В то же самое время, вперед хлынула грозная ударная волна энергии Юань. Хотя они оба были практиками стадии нирваны, сила Чэнь Му, очевидно, была намного больше, чем у Ли Паня. Вжих! Ударная волна неистовой энергии Юань хлынула вперед, мелькнула фигура Чэнь Му. После чего, он внезапно вспыхнул, прежде чем его фигуру размыло. Однако он уже появился за Линь Дуном, словно фантом. Затем, энергия Юань, молниеносно сосредоточилась на его ладони, яростно врезаясь в голову Линь Дуна, без малейшего милосердия. Бах! Однако атака Чэнь Му не попала по Линь Дуну, потому что, когда атака была в сантиметре от головы, грозная ментальная энергия вспыхнула и образовала барьер, который отразил атаку. Когда он увидел, что его атака была остановлена, Чэнь Му не был удивлен. Вскоре он взмахнул рукой, энергия Юань собралась, словно ураган, и он нанес удар. Печать, рушащая горы. Неистовый удар печати яростно врезался в барьер ментальной энергии в подавляющей манере. Из-за этого удара барьер был разорван на части. Однако, в миг, когда его удар печати прорвал барьер ментальной энергии, снизу внезапно появился холодный блеск. Он полетел по странной траектории к горлу Чэнь Му. Фырк. Когда он увидел бесплотную борьбу Линь Дуна, Чэнь Му холодно фыркнул. Используя свою ладонь, его грозная сила столкнулась с этим холодным блеском. Он смог его развеять. Когда он увидел его действие, взгляд Линь Дуна нахмурился. С мыслью, вспыхнула пожирающая сила, окутав костяное копье небесного крокодила. В этот миг, его изначально бело-костяное копье, внезапно, стало полностью черного цвета. Бах! Стальная ладонь Чэнь Му ухватилась за костяное копье. Однако, костяное копье не отступало, как он того ожидал. Наоборот, из копья вырывалась странная всасывающая сила, окутавшее костяное копье. Благодаря этой всасывающей силе, вся энергия Юань вокруг его тела начала незаметно исчезать. Странное зрелище заставило зрачки Чэнь Му сузиться. Тут же, он попытался избежать этой всасывающей силы, быстро отступая. «Похоже, что те 500 тысяч пилюль нирваны зря на тебя потрачены». Увидев внезапное отступление Чэнь Му, Линь Дун от души рассмеялся. Вскоре, холодное сияние зажглось в его глазах, яростная ментальная энергия вспыхнула из его дворца Нивань. На небе начали собираться грозовые облака, среди них раздавался гром и молнии. Выражение Чэнь Му было мрачным. Когда он увидел, что произошло мистическое событие, он знал, что Линь Дун пытался использовать свою ментальную энергию, чтобы контролировать энергию Юань между небесами и землей. Он странной походкой двинулся вперед. Это было довольно мощное боевое искусство. Вжих! Его шаги были странными. Тело Чэнь Му извивалось, он быстро появился перед Линь Дуном, после чего, его руки были словно клинки, на них собиралась неистовая энергия Юань, из них вырвалась невероятно грозная ударная волна, огромный клинок Юань, взгляд Чэнь Му был ледяным, он яростно взмахнул рукой, после чего, весь воздух под его рукой, казалось, был разорван, ров шириной в несколько метров был прорезан в пышном лесу. «Передо мной, у тебя нет даже времени воспользоваться энергией Юань между небесами и землей. Приготовься сдохнуть». Чэнь Му ухмылялся. Его лезвиеобразная рука была невероятно быстрой и яростной. Даже Линь Дун мог видеть своими глазами лишь грозную вспышку, прежде чем этот грозный клинок ветра, что мог серьезно ранить практика стадии нирваны, приземлился на тело Линь Дуна. Дзынь. В миг, когда произошло столкновение, раздался звук, не тот, которого он ожидал. Вместо этого, раздался отчетливый металлический звук, после чего, зрачки Чэнь Му резко сузились, когда он увидел, что под кожей Линь Дуна было странное черное сияние. Как только это черное сияние вспыхнуло, оно превратилось в черный жилет на теле Линь Дуна. Более того, в миг, когда грозный клинок ветра соприкоснулся с черным жилетом, то это выглядело так, будто камень бросили в море, потому что это не вызвало совершенно никакого воздействия. Однако, что на самом деле заставило Чэнь Му изменить выражение, была невероятно сильная сила всасывания, что на самом деле источалась из черного жилета. Благодаря этой всасывающей силе, вся энергия Юань в его теле быстро начала исчезать, непрестанно вливаясь в тело Линь Дуна. Этот парень довольно странный. Эта мысль мелькнула в разуме Чэнь Му. Вскоре, все его волосы встали дыбом. Однако, как только он собрался быстро отступить, на лице Линь Дуна появилась холодная улыбка. Бум! В небе гремели молнии и гром, прежде чем все молнии быстро собрались вместе. Тут же, они превратились в гигантскую ладонь молний. Тем не менее, эта молния была не серебряного цвета, она была черной. В сердце возникло трепещущее ощущение. Ладонь пожирающей молнии. В сердце Линь Дуна раздался резкий рев. Вскоре, ладонь черной молнии резко ринулась вперед. После чего, под изумленными взглядами практиков империи Дьявольского утеса, она яростно врезалась в Чэнь Му, у которого не было времени сбежать. Дунк! Мгновенно, сияние черной молнии прокатилось по пышному лесу. У стоявшего рядом Ли Ше, выражение лица потемнело, когда он уставился на эту молнию. Глава 463. Лейше. Внезапно, над пышным лесом раздался оглушительный, сотрясающий шум, прежде чем ореол черной молнии быстро хлынул вперед с ужасающей скоростью. Везде, где проходил ореол молнии, пышный лес быстро превращался в уголь. Это было невероятно шокирующее зрелище. Бах! Как только ореол молнии хлынул вперед, отвратительная фигура вылетела изнутри, раздирая обширный лес. На пути она пропахала практически стометровый ров и разнесла бесчисленные деревья на пути. Вылетевшая фигура, наконец-то смогла с силой себя стабилизировать. Восстановив равновесие, его тело слегка дрожало, от его спины поднимались струйки черного дыма. Даже его аура, казалось, потускнела. Очевидно, он был серьезно ранен. Бзззчи. Пока его тело дрожало, на лице появилась смертельная бледность, прежде чем он невольно выблевал пригоршню свежей крови. Он был шокирован. Подняв голову, уставился на фигуру в черном жилете, парящую над лесом. Было очевидно, что он не предполагал, что атака Линь-Дуна будет столь мощной. Он знал, что Линь-Дун продвинулся до небесного мастера символов. Однако, несмотря на то, что небесный мастер символов мог контролировать энергию Юань между небесами и землей, он не должен был быть настолько силен. Кроме того, в миг, когда он атаковал, то отчетливо ощутил, что немного энергии Юань в его теле таинственным образом исчезло, и это несомненно сделало его травмы еще хуже. Пока сияние молнии постепенно рассеивалось, окружавшая элита практиков империи Дьявольского Утеса уставились на отвратительно выглядевшего Ченьму, их зрачки внезапно сузились. Вскоре, все они сделали вдох холодного воздуха. Все они отчетливо осознавали силу Ченьму, и они совершенно не предполагали, что он окажется в столь плачевном состоянии. Поэтому, когда они повернулись посмотреть на окруженного юношу, в их глазах больше не было ноток насмешки, как раньше. В этот раз, если они не подготовятся, то исход вновь превзойдет их ожидания. Переглянувшись, они повернулись посмотреть на человека с треугольными зрачками. Под вниманием толпы, человек по имени Лей Ше переключил свое внимание и повернулся посмотреть на Линь Дуна. После чего, раздался его хриплый голос. «В эти дни, много людей, что притворяются свиньями, чтобы съесть тигра. Я не могу понять, как практик, что недавно продвинулся до небесного мастера символов, на самом деле может контролировать столь могущественную силу природы». Линь Дун взглянул на него, прежде чем спокойно сказать: «Я не притворялся свиньей, чтобы есть тигров. Все потому, что твоя империя Дьявольского Утеса слишком высокомерна. Несмотря на то, что вы, парни, сильны, все вы вряд ли чего-то стоите на древнем поле боя. В будущем, вы столкнетесь с похожей проблемой. Потому, нет необходимости так удивляться. Ха-ха, это я должен признать». Лей Ше вежливо улыбнулся. Он отчетливо осознавал, что на древнем поле боя было множество других грозных империй, и некоторые из них были куда сильнее их. На древнем поле боя, множество империй и могущественных практиков, которых наша империя Дьявольского Утеса должна опасаться. Однако, ты не один из них. Линь Дун проигнорировал его и сказал: «Ты должно быть следующий, кто сделает шаг, не так ли? Мне любопытно, как много пилюль использовал ты, когда прорывался на стадию нирваны». «Линь Дун, не будь слишком высокомерен, я еще не проиграл». Под ним, внезапно взмыла другая фигура, отвратительно выглядевший Ченьму язвительно смотрел на него. Его резкий рев очевидно означал, что он все еще отказывался поверить, что на самом деле проиграл Линь Дуну. Раньше, когда он впервые встретился с Линь Дуном, тому приходилось полагаться на марионетку кровавой души, чтобы защититься. Однако, меньше чем за 2 месяца, он смог его победить. Это было огромным ударом по Ченьму. Линь Дун небрежно взглянул на Ченьму. Его прошлая атака была невероятно могущественной, он просто использовал сильную сторону. Поэтому, если он осмелится вновь его атаковать, Линь Дун не будет против того, чтобы того прикончить. «Ченьму, ты ему не ровня. Иди к Лили, отдыхай и устанавливай формацию. Я лично с ним разберусь». Как только глаза Ченьму налились кровью, заговорил Лей Ше, стоявший позади. Когда он услышал слова Лей Ше, Ченьму крепко сжал кулаки, ядовито уставившись на Линь Дуна. Тем не менее, в конце концов, он подчинился его приказу. Когда его фигура мелькнула, он, отступая, оттащил свое тяжело раненое тело. Затем он присоединился к остальным 8, чтобы установить странную формацию. В это время, Человеком прямо в центре формации был Линь Дун. Изначально, мы не собирались использовать эту формацию. Однако, твои силы слишком удивительны. Кроме того, обычно, мне не нравится брать на себя чрезмерные риски. Если мы провалимся после того, как сюда пришло так много людей, нам не хватит храбрости вернуться. Руки Ли Ше были за его спиной. Его зрачки смотрели прямо на Линь Дуна, из его тела исходила ледяная аура. Количество пилюль нирваны, использованных для прорыва на стадию нирваны, служил показателем только для практиков, что еще не прошли через испытание нирваны. К несчастью для тебя, я прошел испытание нирваны 2 месяца назад. Услышав его слова, зрачки Линь Дуна внезапно сузились, он уставился прямо на человека, по имени Ли Ше. Испытание нирваны было самой важной точкой для практиков стадии нирваны. Только пережив испытание нирваны, можно было добавить к своему титулу звание 1 юань, 1. Разница между стадией нирваны 1 юаня и обычной стадией нирваны навряд ли незначительна. Стадия нирваны разделяется на 9 стадий. Можно сказать, что каждый раз, пережив испытание нирваны, сила будет расти, и они не могут дышать одним воздухом с теми, кто не прошел. Прямо сейчас, Линь Дун недавно продвинулся до небесного мастера символов. Кроме того, благодаря его древнему символу пожирания, он был способен использовать энергию юань между небесами и землей с целью победить могущественного практика стадии нирваны, вроде Чэнь Му. Тем не менее, если он встретит практика, что пережил испытание нирваны, он, вероятно, проиграет. Именно из-за этого, когда Линь Дун услышал, что Ли Ше на самом деле прошел испытание нирваны, что бросало в страх большинство практиков стадии нирваны, его сердце дрогнуло. Эти практики империи дьявольского утеса действительно умелые. Вздохнув в своем сердце, Линь Дун отвел взгляд, повернувшись к Ли Ше, улыбнулся и сказал: «Тем не менее, я думаю, что ты провалился. Испытание нирваны было лишь уничтожающим пламенем для практиков стадии нирваны. Если успешно его пережить, то пройдешь изменения, будто бы перерождение. Тем не менее, если провалиться, то тем, кому повезло, могут остаться в живых, хотя большая часть из них тут же расстанутся с жизнями. Это причина, почему большинство практиков стадии нирваны любили и боялись испытания нирваны. Это было идеальным способом стать сильнее. Тем не менее, чтобы пройти через это, приходилось рисковать своей жизнью». Линь Дун ясно осознавал, насколько могущественным становился практик стадии нирваны, переживший испытание нирваны. Стоявший перед ним, пусть Ли Ше и был довольно силен, он все еще казался несколько слаб. Когда он услышал слова Линь Дуна, Ли Ше нахмурился, его выражение лица слегка помрачнело. Похоже, что слова Линь Дуна ударили его в самое больное место. В конце концов, он действительно не преуспел, когда пытался пройти испытание нирваны. Тем не менее, ему повезло достаточно, чтобы сохранить свою жизнь. Даже если я не преуспел, я все же получил некоторую выгоду, и этого должно быть более чем достаточно, чтобы позаботиться о тебе. Ли Ше, очевидно, был раздражен, когда был вынужден говорить на эту тему. В треугольных зрачках медленно протекал холодный блеск. Чэнь Му, настало время сделать ход. Когда они услышали голос Ли Ше, в глазах Чэнь Му и остальных вспыхнул неистовый блеск, после чего внезапно взмыли бесчисленные сияющие столпы грозной энергии юань, прежде чем все они пересеклись. Постепенно они сформировали светящуюся сеть, что окутала всю область. «Сегодня тебе некуда бежать». Палец Ли Ше внезапно указал на Линь Дуна. Вскоре его выражение помрачнело, он сделал шаг вперед, после чего воздух внезапно взорвался, его фигура странным образом исчезла. Он на самом деле быстр. Как только Ли Ше пришел в движение, это мгновенно продемонстрировало разницу между ним и Чэнь Му. По факту, в сердце Линь Дуна даже возникло чувство угрозы. Несмотря на то, что Ли Ше не преуспел в прохождении испытания нирваны, он все же был тем, кто его однажды испытал. Поэтому, естественно, его сила намного больше, чем у обычного практика стадии нирваны. Как только его ментальная энергия медленно распространилась, в следующий миг тело Линь Дуна внезапно наклонилось. Бум! Как только он уклонился, холодный и ядовитый коготь внезапно появился из-за его спины, пролетев мимо плеча. Эта когтеобразная рука колебалась с огромной скоростью, источая опасное убийственное намерение. Действительно небесный мастер символов. После того, как его атака не удалась, стоя позади Линь Душа, Ли Ше улыбнулся. Вскоре он дернул рукой, и она начала странным образом расти. После чего Он взмахнул ею, сильно ударив в грудь Линь Дуна. Бум! Раздался резкий звук, весь окружающий его воздух был разогнан. По факту, даже Линь Дун был вынужден отступить на пару шагов. Почувствовав боль в груди, выражение его лица постепенно стало серьезнее. Похоже, что Ли Ше будет сложным противником. Хах, когда он увидел, что Линь Дун не сильно пострадал, и даже выстоял против его атаку, Ли Ше вздохнул от шока. Даже если бы эта атака попала по практику стадии нирваны, что обладает золотым телом нирваны, то он был бы ранен. Тем не менее, Линь Дун, похоже, смог это проигнорировать. Это из-за черного жилета? Ли Ше нахмурился, взглянув на странный черный жилет на теле Линь Дуна. Он облизал губы, в его глазах вспыхнул кровожадный блеск. Мне любопытно увидеть, как много атак выдержит твой черный жилет. Неважно, какие еще у тебя есть трюки, результат не изменится. Ли Ше язвительно усмехнулся. Тут же, его тело внезапно ринулось вперед, прежде чем тревожная ударная волна пронеслась вокруг его тела. Линь Дун смотрел на быстро приближающегося Ли Ше, окинул взглядом формацию, в которой его заперли. После чего, на его лице появилась холодная усмешка, и он тихо сказал: «Это не может быть правдой. Настало время собрать сеть, которую они раскинули. 1 ПП. Понятия не имею». Глава 464. Пожирающий мир. Плотная сеть света заполонила небо. Словно крепкая тюрьма, она полностью запечатала территорию в радиусе нескольких сотен километров. Формация была весьма впечатляющей. Похоже, империя Дьявольского утеса в этот раз пришла подготовленной. Бах-бах. Когда сеть света распространилась, две фигуры пересекались на молниеносной скорости над пышным лесом. Вспыхнули ужасающие энергетические волны, заставляя море зелени внизу разлетаться. В конце концов, порывы были остановлены сетью света. Очевидно, формация была достаточно сильна. Поэтому, неважно, насколько яростно был бой между двумя фигурами, территория за светящейся сетью останется спокойной, словно стоячая вода. Чэнь Му злобно смотрел на фигуру в светящейся сети. Действия Линь Дуна были выше его ожиданий. Однако, неважно, как сильно он сегодня будет бороться, результат будет совершенно не изменен. Даже практики стадии нирваны не смогут сбежать из этой формации. Кроме того, вместе с Ли Ше в этом бою, даже если Линь Дун был сильнее, ему будет тяжело избежать своей кончины. Позволь мне увидеть, как ты сможешь выбраться сегодня. Бум. Когда Чэнь Му стиснул зубы, две фигуры внезапно отпрыгнули друг от друга, каждый приземлился в море деревьев, создавая гигантские расселины, проходя через пышный лес. Ублюдок, ты действительно довольно способен. Ли Ше задвигался, используя остатки энергии. Он поднял голову к фигуре, что была не слишком далеко, в его глазах было удивление и серьезность. Исходя из его текущей силы, обычные практики стадии нирваны не продержатся и 10 обмена ударами с ним, но Линь Дун, опираясь на одну свою ментальную энергию, довел Ли Ше до этого. Как он мог им не изумиться? Линь Дун глубоко выдохнул. Пожирающая сила распространилась и быстро поглотила повреждающую силу, бушующую внутри. Он склонил голову и взглянул на свою пожирающую броню, замечая на ней несколько крошечных трещинок. Его способность столкнуться в лоб с Ли Ше полностью лежала в его пожирающей броне. Без нее, внутренние органы Линь Дуна были бы разрушены. В конце концов, Ли Ше действительно был грозным. Его глаза слегка сияли. Линь Дун поднял голову и посмотрел на медленно распространяющуюся светящуюся сеть. Он знал, что Ли Ше пытался задержать его, чтобы дать Чэнь Му и его товарищам больше времени на завершение формации. Раз формация сейчас была завершена, возможно, следующим его шагом будет его убийство. «Моя империя Дьявольского утеса сосредоточена на результатах, а не на процессе. У нас нет проблем с кем-то, из-за превосходящего числа на нашей стороне». Ли Ше зловеще усмехнулся, когда увидел, что Линь Дун заметил светящуюся сеть в небе. «Ты действительно гений. Если бы тех событий в прошлом не произошло, я бы принял тебя в мою империю Дьявольского утеса. Как же жаль». Ли Ше, казалось, чувствовал сожаление. Вскоре после, он вновь улыбнулся и поднял ладонь, просто сказав: «Давайте». Как только Ли Ше договорил, глаза Чэнь Му и его товарищей стали мрачными, и на их лицах мелькнула насмешка. Их печати рук изменились, и огромная светящаяся сеть тут же начала мерцать. Свист-свист. Как только светящаяся сеть замерцала, множество лучей света вылетели из нее, раздирая воздух на ужасающей скорости. Затем, лучи света опустились и заперли Линь Дуна, до того, как как он смог сбежать, Чи. После того, как лучи света связали Линь Дуна, они вновь начали мерцать. В этот раз, лучи света превратились в огромное светящееся копье, и оно безжалостно направилось к Линь Дуну. Все кончено. Увидев, что Линь Дун был неподвижен, Ли Ше пробормотал про себя, уголок его рта слегка искривился. Светящееся копье пронеслось по небу и сопровождалось колебаниями энергии. В мгновение ока, оно появилось в 10 метрах перед Линь Дуном. Из-за мощной ударной волны от светящегося копья, пожирающий доспех Линь Дуна начал непрерывно дрожать. Должно быть, он ощущал смертельную атаку. Взгляд Линь Дуна был сосредоточен на светящемся копье. Вместо того, чтобы выражать страх, в его глазах отражалась дерзость. Затем, из его тела, с молниеносной скоростью начала распространяться черная дыра. Приближающееся светящееся копье вошло прямо в черную дыру. Мгновенно, из черной дыры раздался неистовый взрыв. В конце концов, звук исчез в черной дыре. Из-за непредвиденного события улыбки на лицах Ли Ше и компании застыли. Затем, выражения их лиц похолодели. «Я уже сказал, что слишком долго вас ждал». Под холодным взглядом Ли Ше и его товарищей, Линь Дун поднял голову и безразлично им улыбнулся. Видя улыбку Линь Дуна, по каким-то причинам, сердце Ли Ше неожиданно ушло в пятки. Закончив говорить, Линь Дун больше не раскрывал рта. Его тело слегка дрожало, и пожирающая энергия начала незаметно распространяться. Лучи света, что схватили Линь Дуна, быстро плавились, будто они были снегом, что столкнулись с жарой. «Неважно, что за трюки есть в твоем рукаве, ты правда думаешь, что ты одним сможешь остановить 2 практиков стадии нирваны и 8 практически стадии нирваны?» Жутким тоном закричал Ли Ше. «Этой формации было достаточно, чтобы убить любого практика стадии нирваны, даже если у Линь Дуна была марионетка кровавой души, и являясь небесным мастером символов, он все еще не сможет остановить эту формацию». Линь Дун опустил руки и насмешливо улыбнулся Ли Ше. Вскоре, его глаза начали источать холод. «Раз вы пришли за мной, то должно быть готовились к худшему сценарию. Поэтому, в этот раз, вы расстанетесь со своими жизнями. Из-за тебя одного?» Чень Му мерзко прокудахтал. «Только меня одного?» Линь Дун серьезно кивнул. Вскоре после, его рука внезапно выполнила печати рук. Один в то же время, в каменном талисмане, долго ждущий куница издал странный смешок, и его лапы выполнили печать рук, идентичную той, что у Линь Дуна. Бум! Когда Линь Дун и куница исполнили идентичную печать рук одновременно, пышный лес внезапно начал колебаться. Мгновение спустя, пышный лес был разодран, и купол тьмы взмыл в небо. За короткое время, купол сформировал пространство тьмы и начал поглощать формацию светящей сети. Внезапное изменение ситуации изменило выражение лиц Ли Ше и его товарищей. Смотря на пространство тьмы, что охватило их светящуюся сеть, в их разумах пронеслась волна холода. Похоже, что пространство тьмы могло уничтожать даже свет. «Убейте его!» Ли Ше взревел, быстро успокоившись, его взгляд побледнел. «Неважно, какую тактику предпримет Линь Дун, как только он будет убит, все странности перестанут происходить». Услышав голос Ли Ше, Чень Му и его товарищи быстро пришли в себя. Тут же, их печати рук изменились, и светящаяся сеть начала вновь появляться. В процессе сформировались многочисленные светящиеся копья. Пуф-пуф. Однако, в этот раз, после того как копья света сформировались, они были резко притянуты и исчезли в воздухе, под шокированными взглядами Чень Му и его товарищей. «Проклятие! Наша формация исчезает!» После того, как Чень Му и его товарищи увидели, что происходит, они закричали от удивления. Услышав сказанное, выражение Ли Ше резко изменилось. Действительно, светящаяся сеть быстро уменьшалась, это было видно невооруженным взглядом. «Поддерживайте формацию!» Взгляд Ли Ше мерцал. Вскоре, он стиснул зубы и руки, в его руках появился черный меч. Затем, придя в движение, он полетел к Линь Дуну. В этот раз, он довел энергию Юань в своем теле до предела. Очевидно, он не хотел дать Линь Дуну время для веселья. «Это мой пожирающий мир, отсюда некуда бежать». Несмотря на то, что он видел приближающегося Ли Ше, сопровождаемого странным всплеском энергии, Линь Дун лишь улыбнулся. С движением тела, он вышел из светящейся сети и исчез в глубокой тьме. После того, как Ли Ше увидел, что Линь Дун исчез, его лицо покрылось пеплом. Он пытался оглядеться в чрезвычайной тьме, пока озноб, пугавший его разум, становился все сильнее. «Мастер Ли Ше, Энергия юань в наших телах быстро рассеивается. Это место крадет нашу энергию юань. Пока Ли Ше был в растерянности, практики империи дьявольского утеса кричали от страха. Лицо Ли Ше дергалось. Это было из-за того, что он знал, что энергия юань в его теле тоже медленно рассеивалась. Очевидно, это пространство тьмы пожирало энергию юань в их телах. Черт побери, в этот миг, даже хладнокровный Ли Ше не мог не прийти в ярость. Затем он прорычал: «Линь Дун, выйди и дерись со мной, ты, трус, прости, меня больше заботит конечный результат, а не процесс». Внезапно, из глубин тьмы раздался насмешливый голос. Взгляд Ли Ше потупился, и он нанес сильный удар по направлению голоса. Однако, не последовало никакого ответа или реакции. «Мастер Ли Ше, формация вот-вот будет разрушена». Вспышка страха пронеслась в глазах Чэнь Му. Он смотрел на медленно слабеющую светящуюся сеть. Сейчас это был их единственный источник света. Даже когда Ли Ше услышал слова Чэнь Му, он все еще сжимал кулаки. У него не было способа вырваться из мира тьмы. Прямо сейчас, они могли лишь беспомощно ждать, пока энергия юань в их телах рассеется. Когда их энергия юань будет полностью истощена, у них не будет сил противостоять Линь Дуну. Пуф! Под ужасными взглядами Ли Ше и его товарищей, светящаяся сеть становилась все слабее и в конце концов исчезла. И наконец, это место было полностью погружено во тьму. Над пышным лесом, огромный, квадратный купол тьмы окутал воздух. Эта тьма поглощала даже свет. Снаружи купола тьмы, Линь Дун стоял на высоком дереве, держа свои глаза закрытыми и ожидая, пока время медленно пройдет. Места хищника и жертвы идеально сменились. Один пп, я все еще не понимаю. Это что-то вроде того, как в Наруто или что? Хен Цил. Рука печать. Глава 465. Жирный ягненок. Легкий ветерок дул в пышном лесу, вызывая рябь в море зелени, что простиралось на всю зону видимости. Огромный, квадратный купол тьмы возвышался в центре пышного леса. Тьма была спокойна, настолько, что заставляло сердце дрожать. Даже лучи света, падающие с небес, были поглощены куполом тьмы. Издалека купол света был словно ужасающей бездонной дырой. Линь Дун молча стоял снаружи четырехугольного купола тьмы. Он поднял голову и посмотрел на свой шедевр в изумлении. «Ну, как тебе? Это одна из способностей древнего символа пожирания, пожирающий мир. Пока они внутри нее, их энергия юань и ментальная энергия будут постепенно пожрана. Ты освоил это пространство. До тех пор, пока ты сможешь поддерживать бой в этом месте, чем больше ты будешь биться, тем более сильным ты станешь. С другой стороны, твои противники будут становиться слабее, до тех пор, пока не будут полностью истощены». Куница появился на плече Линь Дуна и улыбался, глядя на пожирающий мир перед собой. Его слова были произнесены довольно приятным тоном. «Тем не менее, ты все еще слишком слаб. Если бы ты был немного сильнее, пожирающий мир был бы куда более ужасающим. Настолько, что даже кто-то вроде Ли Ше, у которого есть лишь немного умения, будет оставлен без энергии юань всего за секунды, а не как сейчас, когда тебе приходится ждать. Кроме того, если ты в будущем освоишь древний пожирающий символ, то сможешь пожирать не только энергию юань и ментальную энергию, но и жизненную силу». Жизненную силу, услышав эти слова, Линь Дун был слегка тронут. «Я однажды читал в древних текстах о практике, что обладал древним символом пожирания в далеком прошлом. Хех, как только этот практик активировал пожирающий мир, он был способен прервать жизни всех живых существ в тысячи миль одной лишь мыслью». Взгляд Куницы был наполнен толикой восхищения. Очевидно, даже Куница завидовал подобной мощи. Неужели у пожирающего мира нет слабостей? Линь Дун не мог не задать этот вопрос. Если не было способа остановить пожирающий мир, как только он активирован, это на самом деле будет слишком уж нечестно. В этом мире нет ничего непобедимого. Пожирающий мир может быть и могущественен, но и у него тоже есть предел. Я могу не знать о других слабостях, но с текущим способом активации пожирающего мира, если ты правда хочешь убить практиков, прошедших испытания нирваны, то возникнут сложности, — ответил Куница, покачав головой. В этот момент Линь Дун все осознал. Он ясно понимал, насколько были могущественными те практики, что прошли через испытание нирваны. Естественно, он и не мечтал об убийстве таких практиков. Несмотря на то, что ты не сможешь поймать в смертельную ловушку практиков стадии нирваны, что прошли испытание нирваны, как ты сделал с Ли Ше и его товарищами, тем практикам все же потребуется использовать невероятно огромное количество сил, чтобы вырваться из пожирающего мира. Если ты столкнешься в будущем со столь проблемным врагом, как только ты воспользуешься пожирающим миром, сбежать будет не проблема. Линь Дун медленно кивнул, слегка восхищаясь в своем сердце. Подобная мощь уже превзошла его ожидания. Он знал, что в империи Дьявольского Утеса есть практики стадии нирваны, что прошли испытания нирваны. Раз он уже полностью их оскорбил, то ему следует подготовить больше трюков, чтобы справиться с будущими проблемами. Пора. Линь Дун поднял голову и посмотрел на пожирающий мир перед собой. Он чувствовал, что ауры в пространстве тьмы уже были невероятно слабы. С улыбкой Линь Дун взмахнул рукой, и многочисленная рябь прокатилась по пожирающему миру. Черный свет начал колебаться, прежде чем постепенно угаснуть. Когда пожирающий мир начал исчезать, купол тьмы, что нагонял страх в сердца, начал быстро рассеиваться. Вскоре стало слышно многочисленные стоны, 10 жалких фигур упали с воздуха и упали на вершину моря деревьев. Естественно, этими 10 фигурами был Ли Ше и его товарищи, что были пойманы в пожирающий мир. Тем не менее, их лица были мертвецки бледны, и даже их ауры были чрезвычайно слабы. Сильные колебания энергии Юань, что они ранее источали, сейчас полностью исчезло. Резкий выход из тьмы был тем, к чему Ли Ше и его товарищи не смогут так быстро привыкнуть. Изначально, свет заставил их зажмуриться, глаза сильно болели, пока их лица все еще демонстрировали страх и шок. Очевидно, они серьезно пострадали в пожирающем мире. Линь Дун очень хорошо знал о тьме и мрачной атмосфере, создаваемой пожираемой энергией. В то время, когда он был заперт в древнем символе пожирания, он чуть не сошел с ума. Несмотря на то, что Ли Ше и его товарищи были заперты лишь на 10 минут, этого было достаточно, чтобы оставить в их разумах шрам. Можно предположить, что в будущем, они больше не посмеют заходить в какие-либо темные места. Линь Дун, улыбаясь, смотрел на уничиженного Ли Ше и его товарищей, затем засмеялся. Похоже, что империя Дьявольского Утеса опять потеряет своих людей. Услышав голос Линь Дуна, сердце Ли Ше внезапно ушло в пятки. Холод хлынул в разум Ли Ше, он быстро поднял голову и посмотрел на насмехающегося Линь Дуна. Он не мог понять, почему у Линь Дуна было так много невероятных трюков. Ранее исполненный пожирающий мир был совершенно не тем, что мог исполнить обычный небесный мастер символов. В этот миг Ли Ше наконец-то понял, что их империя Дьявольского Утеса, на этот раз, столкнулась с серьезным врагом. Отступаем. Когда Ли Ше увидел насмешливый и равнодушный взгляд Линь Дуна, у него дыбом встали волосы. Тем не менее, Ли Ше все еще не мог принять решение. Исходя из текущей ситуации, они были не в состоянии биться с Линь Дуном. Несмотря на то, что их было много, их текущие боевые способности были меньше 10% от их обычного состояния. Очевидно, если они сейчас хотели противостоять Линь Дуну, то это будет словно швырянию яйца скалы. Услышав слова Ли Ше, выражения лиц Чэнь Му и товарищей резко изменились. Вскоре, они стиснули зубы и использовали последние остатки энергии Юань, и разлетелись по всем направлениям. Даже в этот момент, Ли Ше и его люди были способны отступать в спокойной и собранной манере. Это шокировало Линь Дуна. Несомненно, империя Дьявольского Утеса была империей высшего звена. Подобная дисциплина намного превосходила империи среднего и низшего звена. Тем не менее, Линь Дун не мог позволить Ли Ше и его товарищам сбежать, после того, как он приложил огромные усилия для установки этой ловушки. Прямо сейчас, ему срочно были необходимы пилюли нирваны, и эти люди были отличным уловом. Как он мог их так легко отпустить? Боюсь, что бежать уже поздновато. Когда Линь Дун увидел, что эти фигуры в ужасе разбежались, он рассмеялся. С движением мысли, вспыхнула безграничная ментальная энергия, и превратилась в 10 огромных рук из ментальной энергии, что бросились к 10 убегающим фигурам. Бах-бах-бах, Ли Ше и его товарищи были в ужасе, когда увидели 10 огромных рук из ментальной энергии. Затем они воспользовались всей своей энергией Юань, чтобы попытаться выполнить атаку. Тем не менее, эти огромные руки совершенно не заметили их слабые нападки. Возвращайтесь. Со взмахом огромных рук Линь Дуна, эти сбегающие фигуры были пойманы и безжалостно брошены о землю. Шок от огромного количества силы был способен взбудоражить кровь. Ли Ше был пойман последним. Несомненно, этот парень был способным. Даже в подобной ситуации, Линь Дуну пришлось приложить много усилий, чтобы его поймать, бабах, после чего, тело Ли Ше, в ужасном состоянии, было брошено к его людям. Они с бледными лицами смотрели на улыбающегося Линь-Дуна, что приземлился перед ними. Не так давно, они все еще обладали преимуществом. Тем не менее, меньше чем за полчаса, все они стали жертвами Линь-Дуна. Чего ты хочешь? Лицо Ли Ше было бледным, он не предполагал, что они попадут в столь сложную ситуацию, даже несмотря на то, что в этот раз, они были так хорошо подготовлены. Сдайте свои сумки, Цанькунь, и я ничего не хочу слышать. В этот раз, я надеюсь, мне не придется делать это самому. Линь-Дун улыбнулся. Его улыбка безусловно внушала страх в сердца Ли Ше и его товарищей. Из-за улыбки Линь-Дуна, Ли Ше проглотил слова, которые хотел произнести. Взгляд в глазах Ли Ше изменился, и он мог лишь принять жестокую реальность. Прямо сейчас, у них совершенно не было права на отказ, забирая их. Ли Ше достал сумку Цинькуни и яростно швырнул ее дрожащими руками. Видя это, Чэнь Му и его товарищи могли лишь стереть боль и тоже достали свои сумки Цинькунь. После того, как Линь Дун взял 10 сумок Цинькунь, он сконцентрировал на них ментальную энергию. Через некоторое время, на его лице появился радостный взгляд. Общее количество пилюль нирваны в этих сумках Цинькунь равнялось практически 300 тысячам. Это можно считать довольно большой наградой. Кроме пилюль нирваны, было и несколько ценных демонических кристаллов. Более того, в сумке Цинькунь Ли Ше, Линь Дун смог найти 3 демонических кристалла зверей стадии нирваны. Энергичная ци нирваны в этих демонических кристаллах стоила от 10 до 20 тысяч пилюль нирваны. Неплохо. Тут около 300 тысяч пилюль нирваны. Без каких-либо следов вежливости, Линь Дун забрал эти пилюли нирваны в свою собственную сумку Цинькунь. Затем он нахмурился. Он не хотел прорываться на стадию нирваны, не подготовив значительного количества пилюль нирваны. Его целью было количество пилюль нирваны по меньшей мере в пару миллионов. Хе-хе, на самом деле нетрудно получить еще пилюль нирваны. Эти парни на самом деле ходячие пилюли нирваны. Как только Линь Дун нахмурился, в его разуме раздался голос куницы. Практики стадии нирваны невероятно важны для любой империи высшего звена. Некоторые из этих людей в практически стадии нирваны. В будущем, у них может появиться шанс для прорыва на стадию нирваны. Если они будут убиты, то империя Дьявольского Утеса понесет сокрушительный удар. Поэтому, я думаю, что империя Дьявольского Утеса заплатит огромную сумму в пилюлях нирваны, чтобы обменять их на жизни этих людей. Услышав слова куницы, Линь Дун на мгновение обомлел, после чего, его рот изогнулся в дуге, который в свою очередь обдал холодом Ли Ше и его товарищей. Линь Дун тихо пробормотал: «Похищение и вымогательство, похоже, будут интересными занятиями». Глава 466. Похищение и выкуп. Хотя они не знали, о чем бормотал Линь Дун, судя по его лицу, Ли Ше и остальные знали, что это не приведет ни к чему хорошему. Тут же, у них онемели затылки. После боя с ним, они понимали, что человек перед ними не был добр душой, и бог знает, насколько странный метод он выберет, чтобы с ними разобраться. Линь Дун, если ты убьешь нас, наша империя Дьявольского Утеса тебя никогда не простит. Несмотря на то, что твоя сила и методы не слабы, ты не сможешь сравниться с элитой практиков стадии нирваны империи Дьявольского Утеса. Ты, должно быть, догадываешься об уровне развития нашего лучшего практика. Он человек, которого ты не можешь себе позволить оскорбить. Ли Ше, в конце концов, не был обычным человеком. Несмотря на то, что его жизнь сейчас была под контролем прихоти и желаний Линь Дуна, он все равно говорил в непреклонной манере. «Разве у меня уже не смертельная вражда с империей Дьявольского Утеса? Ты правда думаешь, что я достаточно туп, чтобы поверить, что твоя империя Дьявольского Утеса меня простит, если я вас отпущу?» Линь Дун усмехнулся. Однако, его смех заставил Ли Ше опешить. «Не волнуйтесь, я вас не убью». Когда они услышали слова Линь Дуна, Ли Ше и остальные обомлели. Линь Дун улыбался. Он выбрал одного из них и сказал: «Возвращайся обратно, и доложи лидеру империи Дьявольского Утеса. Скажи ему, что если он хочет жизнь Ли Ше, то ему придется обменять его на пилюли нирваны. Ты на самом деле смеешь использовать нас в качестве заложников, чтобы вымогать пилюли у империи Дьявольского Утеса?» Когда они услышали его слова, Ли Ше и остальные наконец поняли намерения Линь Дуна. Тут же, все они были ошеломлены, прежде чем закричать от гнева. «Скажи империи Дьявольского Утеса, подготовить миллион пилюль нирваны. Как только они будут готовы, я приду их забрать. Если вы откажетесь, я верну вам несколько трупов». Линь Дун решил игнорировать их, уставившись на этого элитного практика империи Дьявольского утеса. Лицо практика было смесью бледного и зеленого цвета. Очевидно, он впервые повстречал безумца, что на самом деле осмелился вымогать пилюли у их империи Дьявольского утеса. Тем не менее, он не был дураком. Прямо сейчас Ли Ше и остальные были на милости Линь Дуна, и у него не было права возражать. «Я передам эти слова. Тем не менее, мне интересно, хватит ли тебе смелости, чтобы эти пилюли забрать?» Практик империи Дьявольского утеса стиснул зубы, злобно отвечая, после чего он развернулся и убежал. После того, как Линь Дун увидел удаляющуюся фигуру, он вовсю улыбался, затем он повернулся и посмотрел на Ли Ше и остальных, чтобы сказать: «Я дал вам возможность жить. Тем не менее, готов ли лидер империи Дьявольского утеса расстаться с пилюлями Нирваны или нет, чтобы вас спасти, будет зависеть от того, как сильно он вас ценит. 1 000 000 пилюль Нирваны. Ты слишком жаден. Боюсь, что у тебя не хватит сил с этим справиться», — сказал Ли Ше, стиснув зубы. «Не волнуйся, я с легкостью с этим справлюсь. Вообще, вас это не касается. Вы, парни, должны беспокоиться о том, захочет ли ваша империя расстаться с пилюлями Нирваны. Возможно, вы, парни, по их мнению, не стоите даже и 1 000 000 пилюль Нирваны». Линь Дун потянулся, смакуя свои слова. Его план был довольно дьявольским. Если лидер империи Дьявольского утеса не решится использовать пилюли Нирваны, чтобы вызволить заложников, даже если Ли Ше и остальные смогут выжить и вернуться, он безусловно не будет рад. Это может оказаться бомбой с замедленным действием. У Ли Ше и остальных были мрачные лица. Никто не знал, что и думать. Линь Дун решил игнорировать выражение их лиц. С одной лишь мыслью: ментальная энергия пронзила их тела и сформировала печать. Это предотвратит поглощение энергии Юань между небесами и землей, чтобы восстановиться. Кроме того, как только они предпримут какие-то внезапные шаги, Линь Дун это тут же заметит. «Похоже, что для начала нам стоит покинуть эту зону. Раз я уже получил 300 тысяч пилюль Нирваны, то могу продвинуться к полушагу в стадию Нирваны. Я вновь оскорбил империю Дьявольского утеса и должен быстрее стать сильнее». Договорив, Линь Дун на мгновение замолчал, быстро взмахнув рукой. Тут же из его рукава выпрыгнул огонек, переходя в боевой режим, и возложил себе на спину Ли Ше и остальных. После чего он взмахнул крыльями и ринулся вперед вместе с Линь Дуном, быстро исчезая в горной гряде. После полета через горную гряду, Линь Дун наконец-то нашел место для отдыха. Взмахнув рукавом, он выбил Ли Ше и остальных. Тут же появился Куница. «Я попытаюсь прорваться в полушаг в стадию Нирваны. Помоги мне позаботиться об этих парнях». Смотря на Куницу, улыбаясь, сказал Линь Дун: «Хорошо. Тем не менее, прежде чем это сделать, ты должен стереть кровавую печать в своем теле. Прямо сейчас эта вещь полностью бесполезна», — кивнул Куница, перед тем как сказать. Линь Дун улыбнулся. Не обдумывая, он тут же сел, успокоился и постепенно вошел в состояние медитации. С медленно циркулирующей энергией Юань в его теле он начал стирать кровавую печать. Чтобы убрать кровавую печать, у Линь Дуна ушел весь день, и эта вещь, безусловно, была довольно сложной. К счастью, это было не слишком проблематично. Используя свою грозную энергию Юань, Линь Дун смог спокойно от нее избавиться.